Дарья Донцова. Страсти мордасти рогоносца. Глава первая. Человеческий ум способен на многое, а человеческая глупость вообще не знает границ. Я посмотрела на гору разбитого кафеля и спросила у парня в комбинезоне, который стоял неподалеку. «Николай, почему дорогая плитка превратилась в крошево?» Мастер развел руками. «Ну, как-то так вот случилось». «А почему это самое «как-то так вот случилось»?» не успокаивалась я. «Домкрат упал», — нашел ответ мастер и показал пальцем в потолок. «Высоко все же. Вы женщина, поэтому физику не знаете. А я мои окончил, самолет могу спроектировать и объяснить, по какой причине довольно увесистая железка произвела эти разрушения. Все дело в силе тяжести». Я молча слушала неторопливую речь. «Очень надеюсь, что Николай никогда не займется самолетостроением. А если все же склепает лайнер, добрый боженька помешает мне, Татьяне Сергеевой, приобрести билет именно на него. Хотя, собственно, сей летательный аппарат никогда не увидит небо. Он развалится в тот момент, когда в него загрузят багаж. 100% у этого самолета отвалится дно. Если умножим вес домкрата на 8,7, вещал тем временем инженер, то станет ясно, что весит он уже не 10 кило, а... «Николай», — перебила я парня, — «вы правы. Я по образованию преподавательница русского языка и литературы. Физика вкупе с математикой находится за гранью моего понимания. Но даже я знаю, что если домкрат сбросить из квартиры на верхнем этаже вниз, то он станет похож на бомбу». Выпускник моей снисходительно улыбнулся. «Татьяна, этот инструмент не может взорваться. По второй специальности я взрывотехник и могу рассказать». Тяжело вздохнув, я оборвала болтуна. «Вообще-то не о домкрате речь. Вас наняли, чтобы соорудить лестницу, которая должна соединить две квартиры, ту, где сейчас мы находимся, и верхнюю. Вы обещали выполнить работу быстро, качественно и недорого. Но пока у вас все наоборот, медленно и... «Быстро, хорошо, не получится», — перебил парень. «За 2 недели вы пробили дыру в потолке», — продолжала я. «Потом почти 20 дней отсутствовали». «В этом грипп виноват», — надулся Николай. «Я подцепил вирус и свалился. С каждым случиться может, и с вами тоже». Я откашлялась. «Сегодня, явившись наконец-то на работу, вы сбросили из верхних квартир домкрат, который, естественно, разбил массу дорогой плитки, упаковки которой стояли на полу. Подчеркиваю, домкрат не упал, вы его скинули». «Нет», — возразил Николай, — «он сам шлепнулся». Показав пальцем на потолок, я покачала головой. «Теперь из-за дыры слышимость между 2 помещениями прекрасная. Незадолго до падения домкрата я услышала ваш диалог с рабочим. Тот сказал: пойду отнесу инструмент вниз. А вы ответили: незачем бегать, скидывай». Николай насупился. «Ну да, беседовали мы. Только гляньте-ка сюда. Видите, к гидроподъемнику веревка привязана. Вот тут и что?» Не поняла я. «Я велел Андрею инструмент на канате спустить. А тот некачественным оказался, лопнул». «Канат?» Возмутилась я. «Это же бечевка». «Вовсе нет», заспорил Николай. «Знаете ли вы, что такое бечевка? Я когда-то практику на веревочной фабрике проходил. Сейчас объясню». «Вот здорово!» — восхитилась я. «Вы самолет можете построить, и взрыв устроить, и шпагат сделать. На все руки, мастер. Жаль только руки ваши растут из того же места, что и ноги». В этот момент на столе зазвонил городской телефон. Я взяла трубку и обрадовалась. «Рина, как дела?» «Супер!» — ответила свекровь. Но ее голос показался мне слишком бодрым, поэтому я осторожно спросила. «Ноги болят?» «Вовсе нет!» — радостно закричала во всю мощь свекровь. «У меня такой гипс, весь в веселых картинках. А как там кабачки?» «Кабачки бегали, потом поели, теперь спят», — отрапортовала я. «Можешь их фото мне послать?» «Конечно», — пообещала я. «Надень на них шляпки и галстуки». «А где одежда для кабачков?» — уточнила я. «В прихожей в шкафу. Ремонт продвигается?» — поинтересовалась Рина. «Николай сбросил вниз домкрат и разбил целую упаковку плитки», — наябедничала я. «Вот пакостник!» — возмутилась Рина. «Танюша, иди на кухню. В левом нижнем ящике большого стола лежит новый пистолет. Думаю, он поможет тебе в ситуации с мастером. Заодно и опробуешь его. Только не забудь про патроны. Бери самый крупный калибр, те, что на слона». «Хм, хорошая идея», — обрадовалась я. Николай ойкнул и бросился в коридор. «Эй, вы куда?» — закричала я. Раздался хлопок входной двери. «Что там у тебя?» — полюбопытствовала Ирина Леонидовна. «Он убежал», — протянула я. «Почему?» — Рина расхохоталась. «Стопудово ты забыла, что у трубки постоянно громкая связь сама по себе включается». «Действительно», — протянула я. «Ваш голос просто гремел. Но я подумала, что вы, как всегда, храбритесь, не хотите показывать, как вам больно. Вот и разговариваете чересчур бодро». «Мне не настолько больно», — сказала свекровь. «В самом деле я прикидываюсь веселой, но только когда мне совсем плохо. Сейчас же вполне терпимо». Николай услышал мои слова про пистолет. «И решил, что вы советуете его убить», — догадалась я. Ирина Леонидовна расхохоталась. «А до этого я тебя спрашивала о кабачках. Что такое кабачок?» «Овощ!» — засмеялась я. «Еще вы поинтересовались, как они поживают. Попросили прислать их фото в шляпах и галстуках». «Ага», — веселилась Рина. «В ответ ты спросила, где одежда для кабачков. К тому же пистолет... Ой, не могу». Мастер решил, что хозяйки на всю голову больные и жутко агрессивные. Он-то не знает, что этот пистолет для склеивания плитки. Я его по интернету заказала. Продавцы пообещали, что даже следа не останется. И посоветовали заряжать его самыми мощными пулями с клеем. Мол, те даже слона склеит. Помнишь, как пистолетом пользоваться? «Да», — подтвердила я, решив не говорить Рине, что сей прибор никогда не склеит осколки, усыпавшие сейчас пол в целую плитку. «Кстати, о пистолете. У нас уже много чего пылится на антресолях. Автоматическая овощечистка, машинка для стирки с помощью радиоволн, кружка, которая автоматически подогревает содержимое. Теперь туда же отправится пистолет для склеивания плитки. Просто удивительно, до чего наивной может быть умная женщина». Рина всякий раз попадается на рекламу в интернете. Пистолет она приобрела в преддверии ремонта и горит желанием его опробовать. Не стану ее огорчать. «Танюсик, слышу, у тебя мобильный вопит. Перезвоню потом». Скороговоркой выпалила свекровь и отсоединилась. Я вытащила из кармана сотовый и, глянув на экран, сказала: «Привет». Николай разбил домкратом плитку и сбежал. «Ну и фиг с ним», — ответил Иван. «Другого найдем. Он большую дыру в потолке расковырял». Я подняла голову, увидела, что из отверстия высовываются две головы с задорно поднятыми ушами. И вытянула вперед руки, заорав: «Кабачки, нет!» Сотовый упал на руины плитки, а в мои объятия шлепнулся сначала один, потом второй кабачок. Ноги подогнулись, и я плюхнулась на пол. «Что там?» — нервничал мобильный, который, вот удивительное дело, не пострадал. «Кабачки упали!» — простонала я. «Они живы?» — перепугался Иван. «Я успела их поймать», — ответила я. «Вот же дураки!» — в сердцах воскликнул Иван. Я попыталась унять дрожь в теле. «Наоборот, слишком умные. Я посадила их в загон, заперла дверцу, а они ее умудрились открыть». «Да уж, подарила нам Вера Гавриловна забаву», — засмеялся Иван. Затем посерьезнел. «Совещание через 2 часа. Разбирайся с кабачками и приезжай». Я посмотрела на замолчавший мобильный, затем на 2 притихших щенков французских бульдогов. Похоже, Мози и Рокки слегка испугались, спланировав с потолка. «Откуда у нас собаки? Сейчас расскажу. У моей свекрови, Ирины Леонидовны, по разным причинам нет большого количества закадычных приятельниц. Но просто знакомых у нее масса. Многим Рина кажется беззаботной болтушкой. Например, она охотно разговаривает с продавцами в магазине, отчего производит впечатление доброй, слегка глуповатой дамы. Но последнее заключение в корне неверно. Уму Ирины Леонидовны можно только позавидовать. Ее любовь покупать в интернете всякие полезные механизмы не в счет. Телефонная книжка у свекрови толщиной с большую советскую энциклопедию. И если кому-то что-то нужно, Рина перелистывает странички, мигом находя правильный номер. К уму матери Ивана прилагается еще и память, как у компьютера. Она помнит о днях рождения всех своих знакомых и поздравляет их вовремя. Но к главным достоинствам моей свекрови относится другое. Рина никогда не проронит лишнего слова. Да-да, ее говорливость распространяется исключительно на темы кулинарии, домашнего хозяйства, моды, косметики и все. Вы и под пытками не выжмете из нее даже крохотную каплю информации о нас с Иваном, то есть о нашей работе. Мало кто умеет так держать язык за зубами, как Ирина Леонидовна. Подруг, с которыми Рина общается иначе, чем со всеми, всего две. Обе они работают в нашей системе. Вера Гавриловна, костюмер и гример в одном пакете. Причем большой мастер своего дела. Агентам порой приходится менять внешность. Если возникнет необходимость сделать, скажем, из меня девушки крепкого телосложения худосочного парня-негра, поверьте, Пашкова справится с задачей блестяще. На мою свадьбу она так одела и накрасила меня, что я выглядела 18-летней красавицей. Кстати, мы с Иваном не устраивали пышного торжества. Более того, никто из членов моей бригады до сих пор понятия не имеет, что их босс Татьяна Сергеева теперь любимая жена верховного главнокомандующего всей системы, человека, который создал структуру бригад. Мы решили, что эта информация помешает работе. Поэтому не носим колец. И никто, даже Димон, мой ближайший друг, не в курсе, что я теперь замужняя дама. Правда известна только Вере Гавриловне. Но она была одной из тех, кто работал в самой первой, созданной много лет назад, бригаде. Ее можно разрезать на кусочки. Она никому и слова не скажет. После церемонии в ЗАГСе мы с Иваном, его мамой и Верочкой отправились в небольшой ресторан. Пашкова отошла на минуту. Вернулась с большой переноской и вытащила оттуда двух щенят французского бульдога. «Какие красивые кабачки!» — обрадовалась Рина. «Почему кабачки?» — удивилась я. «Посмотри, они же очень на эти овощи похожи!» — засмеялась Ирина Леонидовна. «Тоже крепенькие, толстенькие, ровненькие. Только не зеленые, а коричневые!» — улыбнулась Вера. «Их зовут Рокет и Мозеф. Сокращенно Роки и Мози». «Возьми их на руки, Танюша», — велела свекровь. «Они нам?» — испугалась я. «В подарок?» «Нет», — успокоила меня Вера Гавриловна. «Кабачки — презент Рине на вашу с Иваном Никифоровичем свадьбу. Она всю жизнь о собаке мечтает, да никак не заведет. Вот так у нас в конце лета появились кабачки, которые первый месяц вели себя тихо-тихо, в основном ели и спали. Я уж было решила, что щенки — это совсем не страшно, как вдруг в середине сентября Роки и Мози начали бодро носиться по квартире и отчаянно безобразничать. Злиться на щенят невозможно. Они невероятно умильные и хитрые, нашкодят, а затем со всех лап бегут хозяевам извиняться. Ни я, ни Иван, ни тем более Рина не способны отругать или отшлепать мелких хулиганов, который ухитряется одновременно оказаться в разных концах квартиры и натворить там дел. Незадолго до свадьбы Иван купил апартаменты, которые расположены на этаж ниже, чем квартира Ирины Леонидовны. Мы с мужем будем там жить. Жилплощадь давно не использовалась, прежний владелец отбыл в Лондон, много лет не появлялся в Москве. Иван нашел его контакт, и вскоре мы стали обладателями хорома. Слава богу, масштабный ремонт не понадобился. Его в свое время сделал первый хозяин, незадолго до того, как отправиться в Англию. Но Рина попросила соорудить лестницу, которая соединит наши квартиры. «Неудобно будет ходить друг к другу через подъезд», — резонно заметила она. Нам с Иваном идея показалась здравой, муж нашел мастеров. Понедельник, когда я впервые увидела Николая с помощником, оказался воистину тяжелым. Ирина Леонидовна побежала в супермаркет. Именно побежала, она не умеет степенно ходить, как другие дамы. Поскользнулась, упала и сломала обе ноги. Слава богу, врачи уверены, что ничего серьезного нет. Обычные переломы лодыжек. Но даже простая травма причиняет большое количество неудобств. Рина лежит в больнице, я приглядываю за кабачками, пытаясь наблюдать за строительством лестницы и, конечно, работаю. Вот и сейчас мне уже пора отправляться на совещание. Я подхватила присмиревших щенков, отнесла их наверх и посадила в загон, напоминающий клетку без крыши. Щенята уставились на меня своими печальными глазами. «Не стройте из себя несчастных сироток», — засмеялась я. «Не давите на жалость. У вас есть все необходимое. Автопоилка и сенсорный раздатчик еды. Ни от голода, ни от жажды вы страдать не будете. Матрасик мягкий, бумажная пеленка для пописа чистая, игрушек полно. Счастливо оставаться». Задвинув засов, я пошла к выходу. Но вдруг подумала. А ведь кто-то из братьев сегодня уже один раз ловко открыл его. Малыши свалились в дыру в полу, и хорошо, что я успела их поймать. Поэтому я сходила на кухню за веревкой, чтобы еще и привязать дверцу. Теперь-то уж кабачки точно из загона не выберутся.